Глава 43. «Джили!» — прокричала Таня, администратор тренажерного зала, и поманила меня к своему столу. Она заметила, что на этой неделе я бывала у них каждый день. Мы с ней подружились после того, как она случайно забрала мой абонемент в зал. «В выходные стартует новый курс», — проинформировала она. «Да, правда?» — заинтересовалась я. «Привет, Джили!» Вдруг услышала я до боли знакомый голос. Обернувшись, я увидела Эда. Он стоял прямо за моей спиной в своей привычной экипировке. «Мы можем поговорить?» Таня с преувеличенным интересом уставилась на часы, прежде чем попросить нас отойти чуть в сторону, чтобы не мешать другим клиентам. Мы с Эдом поднялись наверх в маленькую кафешку. Я узнала запах его геля после бритья, и обратила внимание, что ему не мешало бы постричься, он сильно оброс. Когда он протянул мне стакан апельсинового сока, я заметила, что он так же нервничает, как и я. «Поздравляю!» — нарушила молчание я. «Слышала, ты женился!» «Я плохо поступил с тобой, ведь так?» Я кивнула. «Я не хотел причинять тебе боль», — продолжал Эд. Он аккуратно добавил в кофе сахар. «Мне очень-очень жаль. Дело в том, Джили, я терпеливо ждала, что же он скажет дальше. Я должен был прекратить все это. Я любил тебя», — тихо проговорил он, зная, что окружающие прислушиваются к нашему разговору. «И я понимала, что он скажет дальше, поскольку теперь мне тоже открылась правда». Но в тот момент я чувствовал, что мы охладели друг к другу. «Кикбоксинг», — ответила Таня, когда я вернулась к ее столу, чтобы уточнить про новый курс. Она протянула мне листок с расписанием. Я улыбнулась. Я не могла представить себя в образе боксера. Потом я вспомнила про Нэнси и на всякий случай убрала листок в свою спортивную сумку, пообещав Тане, что подумаю над ее предложением.